и они принялись стрелять по очереди до тех пор, пока плохонький револьвер чуть не рассыпался на части, а изгнанная амома, которая могла ежеминутно взорваться, пощипывая травку на почтительном расстоянии, дивилась и не понимала, почему в нее все время бросали камнями, не позволяя ей подойти ближе. Потом они нашли банку, плававшую на поверхности небольшого озерка или лужи, и уселись перед этой новой мишенью. «В следующие каникулы, — сказал Дик, — мы приобретем другой револьвер центрального боя. Те бьют гораздо дальше». «В следующие каникулы меня уже не будет здесь, — ответила Мэзи. Я скоро уеду отсюда». «Куда?» «Не знаю. Мои опекуны писали миссис Дженнет, что я должна воспитываться где-нибудь, может быть, во Франции. Точно не знаю, но я буду рада уехать отсюда». «Ну, а мне это совсем не нравится. Меня, я полагаю, оставят здесь». «Послушай, Мэзи, неужели это действительно правда, что ты уедешь, и эти каникулы я вижу тебя в последний раз? А на будущей неделе я должен вернуться в школу. Я хотел бы...» Кровь прилила к его лицу, а Мэзи срывала травинки и бросала их в желтую водяную кувшинку, покачивающуюся на воде тинистого озерка. «Я хотела бы, — сказала она после непродолжительного молчания, — опять когда-нибудь увидеть тебя, ведь и ты этого хотел бы. Да, но было бы лучше, если бы ты не застрелила меня там у свай». Мэзи с минуту смотрела на него широко раскрытыми глазами. Неужели это тот самый мальчик, который 10 дней тому назад украсил рога амомы бумажными фигурками и попельотками и выгнал ее в таком виде на улицу на посмешище публики? И она опустила глазки. «Нет, это не тот мальчик». «Не говори глупостей», — наставительно сказала она, — и с чисто женским инстинктом свернула в сторону. «Видишь, какой ты эгоист! Ты подумай только, что было бы со мной, если бы эта проклятая безделушка убила тебя? Я и так уж достаточно несчастна». «Почему? Потому что ты уезжаешь от миссис Дженнет?» «Нет». «Ну так от меня?» Долго не было ответа. Дик не смел взглянуть на нее. Он теперь живо чувствовал, чем для него были эти 4 года, и чувствовал это тем острее, что не умел и не мог выразить своих чувств словами. — Не знаю, — протянула она, — но я полагаю, что так. — Мэзи, ты должна знать. — Я не предполагаю, я знаю. — Пойдем домой, — слабым голосом промолвила Мэзи, поворачиваясь, чтобы идти. Но Дик не согласен был отступать. «Я никогда не умею сказать, что надо», — сказал он. «И мне ужасно жаль, что я дразнил тебя тогда с амомой. Но теперь совсем не то. Ты меня понимаешь, Мэзи? И ты могла бы сказать мне, что ты уезжаешь, а не дожидаться, пока я сам узнаю об этом». «Да ведь ты же и не узнал. Я сама сказала тебе. Но, Дик, что толку горевать?» «Пользы, конечно, никакой. Но ведь мы с тобой жили годы вместе, и я не подозревал, что ты мне так дорога. Я не знал этого». «Я не верю, что когда-нибудь была дорога тебе», — сказала она. «Раньше ты и не была мне дорога, но теперь ты мне страшно дорога, Мэзи», — пробормотал он едва внятно. «Мэзи, милочка». «Скажи, что и ты любишь меня. Скажи, прошу тебя». «Да-да, право же, я люблю тебя, но что пользы в том?» «Как? Да ведь я уезжаю». «Но если ты, прежде чем уехать, обещаешь мне, ты только скажи, хочешь ты?» Второй раз слово «милочка» уже легче соскочило у него с языка, чем в первый раз. Хороших слов в домашнем и школьном словаре Дика было очень немного, но он инстинктивно находил их. Точно так же инстинктивно поймал он маленькую, почерневшую от пороха ручку и удержал в своей. «Я обещаю», — торжественно произнесла Мэзи, — «но раз я люблю, то какая надобность обещать? — Так ты любишь? И впервые за последние несколько минут глаза их встретились, и яснее всяких слов сказали то, что они не могли и не умели передать словами. — О, Дик, не нужно этого. Прошу тебя. Это хорошо, когда мы здоровались поутру, но теперь это совсем другое. А Мома смотрела на них издали в недоумении. Она часто бывала свидетельницей ссор, но никогда не видела, чтобы ее госпожа обменивалась поцелуями со своим юным товарищем. Но желтая кувшинка на болоте была умней козы и одобрительно кивала своей золотой головкой. Как поцелуй, это был даже не настоящий поцелуй, но, тем не менее, это был первый, не похожий на те, какие даются по обязанности, и он открыл им новые миры, один прекраснее и лучезарнее другого, так что их чувства, их думы и воображение унеслись в неведомые заоблачные страны, превыше всяких житейских забот и треволнений, особенно забот о вечернем чае. И потому они сидели тихо друг подле друга, держась за руки и не говоря ни слова. — Теперь ты уже не можешь позабыть, — сказал наконец Дик. И что-то жгло теперь его щеку гораздо сильнее, чем пороховой ожог. — Я и так ничего не забыла бы, — сказала Мэзи. — Пойдем домой. — Давай расстреляем сперва оставшиеся патроны, — возразил Дик и помог Мэзи спуститься с зеленого откоса к морю, хотя Мэзи свободно могла сбежать с него одна. Мэзи с не меньшей серьезностью взяла его руку. Дик неуклюже склонился над ее ручкой. Она отдернула, а Дик густо покраснел. — У тебя такая хорошенькая ручка, — сказал он. — О! — протянула Мэзи, усмехаясь самодовольной улыбкой, в которой отразилось польщенное тщеславие женщины. Она стояла подле Дика совсем близко, когда он в последний раз зарядил револьвер и выстрелил в море со смутным сознанием, что он защищает Мэзи от всех бед в мире. Небольшая лужа вдали на илистой отмели отразила на мгновение последние лучи заходящего солнца, превратившегося в багровый диск, привлекший внимание Дика в тот момент, когда он взводил свой револьвер. И им снова овладело чувство чего-то чудесного и необычайного. Вот он стоит здесь рядом с Мэзи, которая обещала помнить его всегда, всегда до того дня, когда... Вдруг порыв ветра разметал ее длинные черные волосы, бросив их прямо ему на лицо, так как она стояла рядом, позади него, положив руку ему на плечо и ласково подзывала к себе Амому. На мгновение у него стало темно перед глазами, и что-то словно обожгло его. А пуля со свистом пронеслась куда-то в открытое море. — Промахнулся, — сказал он, покачав головой. — Больше патронов нет, надо будет бежать домой. Но они не побежали, а пошли очень медленно рука об руку и вовсе не беспокоились о том, бежит ли за ними позабытое имя Амома или проглоченные ею патроны разорвали ее на части. Они обрели неожиданное сокровище и теперь наслаждались им со всей мудростью, присущей их возрасту. — Я буду со временем, — начал уверенно Дик, но вдруг осекся. — Не знаю, кем я буду. Сдать экзамены я, кажется, не способен. Но я умею рисовать отличные карикатуры на учителей. Вот что. — Так будь художником, — сказала Мэзи. — Ты всегда смеешься над моими попытками нарисовать что-нибудь. Это будет тебе полезно. — Я никогда больше не стану смеяться ни над чем, что ты делаешь, — отозвался он. — Я стану художником и покажу себя. Художники, кажется, всегда нуждаются в деньгах, не правда ли? — У меня есть 120 фунтов годового дохода, которые я буду получать, как говорят мои опекуны, когда я буду совершеннолетним. Для начала этого будет достаточно. — Вот как! Ну, а я богата. У меня будет 300 фунтов годового дохода, когда мне исполнится 21 год. Вот почему миссис Дженнет добрее ко мне, чем к тебе. Но я все-таки желала бы, чтобы у меня был кто-нибудь близкий, отец или мать, или брат. — Ты моя, и будешь всегда моей, — сказал Дик. — Да, я твоя навеки, а ты мой. Это так хорошо. И она сжала его руку. Благодатная темнота скрывала их друг от друга. И, едва различая только один профиль Мэйзи, Дик, наконец, собрался с духом и до того осмелел, что, дойдя до двери дома, выговорил те слова, которые уже целых 2 часа просились у него на язык. — Я люблю тебя, Мэйзи, — прошептал он. И ему показалось, что эти слова прозвучали на весь мир, который он не сегодня-завтра собирался покорить. Когда они вернулись, миссис Дженнет набросилась на Дика, во-первых, за непозволительную непунктуальность, а во-вторых, за то, что он чуть не застрелил себя запрещенным оружием. — Я играл им, и он нечаянно выстрелил, — сказал Дик, убедившись, что ожога на щеке не скрыть. — Но если вы думаете, что я позволю вам побить меня за это, то вы очень ошибаетесь. Вы никогда больше пальцем меня не тронете. «Сядьте на свое место и налейте мне чай. Уж этого-то вы никак не можете отнять у нас». Миссис Дженнет чуть не задохнулась и даже посинела. Мэйзи не сказала ни слова, не ободряла Дика взглядом. И весь этот вечер Дик вел себя непозволительно дерзко. Миссис Дженнет предрекала ему, что Бог немедленно покарает его и что впоследствии ему грозит гиена огненная. Но Дик чувствовал себя на 7-м небе и ничего не хотел слышать. Только когда он уже шел ложиться спать, миссис Дженнет несколько пришла в себя и вернула себе свое обычное самообладание. Дик пожелал Мэйзи спокойной ночи, не глядя на нее и не подходя к ней, и это не укрылось от миссис Дженнет. «Если ты не джентльмен, то мог бы постараться хоть внешне походить на джентльмена», — ядовито заметила она. «Ты опять поссорился с Мэйзи?» Она сделала этот вывод из того, что они не обменялись обычным поцелуем, желая друг другу спокойной ночи. Мэйзи, бледная как воск, с притворным равнодушием подставила ему свою щеку. Дик едва прикоснулся к ней губами и вышел из комнаты красный как рак. В эту ночь ему снился дикий сон. Он покорил весь мир и положил его к ногам Мэйзи в ящике от патронов. А она опрокинула ящик ногой и вместо того, чтобы сказать спасибо, крикнула: «Где ошейник, который ты обещал подарить Амоме? О, какой ты эгоист!»